Офицер явно забыл, кто перед ним стоит. Он обнял путешественника и положил голову ему на плечо. Путешественник был в большом замешательстве. Он нетерпеливо глядел мимо офицера. Солдат кончил чистить машину и вытряхнул из жестянки в миску еще немного рисовой каши. Как только осужденный, который, казалось, уже вполне оправился, это заметил, он стал тянуться языком к каше. Солдат то и дело его отталкивал, каша предназначалась, видимо, для более позднего времени. Но, конечно, нарушением порядка было и то, что солдат запускал в кашу свои грязные руки и ел ее на глазах у голодного осужденного. Офицер быстро овладел собой. «Я вовсе не хотел вас растрогать», — сказал он. «Я знаю, понять сегодня те времена невозможно. Вообще-то машина работает и говорит сама за себя». Она говорит сама за себя, даже если и стоит одна в этой долине. И под конец тело все еще летит в яму по какой-то непостижимо плавной кривой, хотя у ямы, в отличие от тех времен, не лепится, как мухи, сотни людей. Тогда нам приходилось ограждать яму крепкими перилами, теперь они давно сорваны. Путешественник, чтобы спрятать от офицера лицо, бесцельно озирался по сторонам. Офицер решил, что тот смотрит, как пусто в долине, поэтому он схватил его за руки и, вертясь около него, чтобы поймать его взгляд, спросил: «Вы видите этот позор?» Но путешественник промолчал. Офицер вдруг оставил его в покое, растопырив ноги. Упершись руками в бока, он несколько мгновений неподвижно глядел в землю. Затем он ободряюще улыбнулся путешественнику и сказал: «Вчера, когда комендант вас приглашал, я находился неподалеку от вас. Я слышал это приглашение. Я знаю коменданта. Я сразу понял, зачем он вас приглашает. Хотя он достаточно могуществен, чтобы выступить против меня, на это он еще не отваживается. Но заручиться вашим отзывом обо мне, отзывом уважаемого иностранца, ему хочется. Его расчет точен. Вы находитесь на нашем острове второй день. Вы не знали старого коменданта и его образа мыслей. Вы скованы европейскими традициями. Может быть, вы принципиальный противник смертной казни вообще и такого механизированного исполнения приговора в частности. Вы видите, наконец, что казнь совершается без публики, у Бога, на машине уже немного изношенной. Разве все это вместе взятое, — так думает комендант, — не позволяет надеяться, что вы не одобрите моих действий? А если вы их не одобрите, то вы, я все еще рассуждаю как комендант, не станете об этом молчать, ведь вы, конечно, доверяете больше своему опыту».